Вместо заключения. Он вернулся ровно через 3 года, сильный, энергичный, жаждущий ученья, как никогда. Его встретили те же друзья на том же вокзале, но не они одни на этот раз. Чудно ожившая, поздоровевшая и окрепшая на благотворном юге его мать встретила вместе с ними своего дорогого каштанчика, принесшего ей такую святую, такую огромную жертву. В первый же день своего приезда Юрий бросился в университет, записался на лекции, и тут-то и началась та учебная лихорадка, которая с головой поглотила юношу. Нина Михайловна, теперь сильная, бодрая и здоровая, энергично запротестовала, когда Юрий выразил желание давать уроки. «Учись, учись!» — говорила она. «Теперь очередь за мною!» И она принялась за уроки, набрав целую массу учеников и учениц. Юрий не согласился с матерью и в промежутке между лекциями тоже бегал по урокам, внося свою лепту в их маленькое хозяйство. В 2 крошечных комнатках 5-го этажа снова поселилась фея счастья, и мать с сыном после долгих печальных лет с наслаждением принимали ее волшебные, чарующие ласки.